Глава 15. Усадив меня на кухонный стул с высокими ножками, Гарри протянул мне стакан с водой, затевая разговор. «Два идиота», — тяжело вздыхает, проводя руками по волосам. «Каждый год одно и то же. Один нажирается, другой тоже нажирается, но вдобавок ко всему еще и с ума сходит». Дрожащими губами прикасаюсь к горлышку стакана, делая несколько интенсивных глотков, продолжая внимательно слушать собеседника. «Бывает у них такое, так что не переживай. Сегодня ведь годовщина». «Как? Елена пропала. Может, ты в курсе, кто эта девушка?» «Да, Ваня рассказывал». Киваю. «Понятно. В общем, именно в этот период Высоцкий сходит с ума, так как винит себя в ее пропаже. Как зверюга рвет и мечет. Может напиться и даже подраться. Так что его безумное поведение – привычная норма. Просто надо привыкнуть». «Но как вы можете такое говорить? Как это привыкнуть? Человек от горя с ума сходит? Тоже мне друзья». «Больше ничего не остается. Не слушает никого. Даже собственного психолога один раз чуть не пришиб. Слишком уж больная тема». «Ужас какой». «Вот-вот. А со вторым дурнем другая история. Ему алкоголь ни в коем случае нельзя употреблять. Достаточно одной капли, и рассудок теряет. Поэтому ты и руки начал распускать». «Нет, ты не думай ничего плохого про Ваню. Он хороший друг, отличный спортсмен, но со своими тараканами. Так что не бойся. Когда очухается, на коленях будет за тобой ползать. Не держи зла». «Какие чувствительные личности. А у тебя какого рода тараканы бушуют?» «Не знаю. Наверное, зависимость от интернета». Гарик слабо улыбнулся, но тут же продолжил разговор. «Это вообще я виноват. Специально решил уговорить Макса устроить вечеринку именно перед злополучной датой, чтобы отвлечь парня от депрессии. Признаюсь, в последнее время Максим поразительно изменился, причем в лучшую сторону, и мне кажется, причина в тебе». «Чего? Во мне?» «Да, именно. Я думаю, Высоцкий влюбился. В тебя, Маша». Но мы же ненавидим друг друга». Я нервно заерзала на стуле после столь шокирующих признаний собеседника. «А я так не считаю. Просто у вас своеобразные отношения. И когда вы наиграетесь, когда поймете, что без ума друг от друга, все изменится. На это нужно время». «Невероятно. Поэтому я верю, что ты вернешь нашего прежнего Макса. Твоя любовь его вернет, и он перестанет винить себя в несчастном случае с Еленой». «Но почему ты так считаешь?» «Я не считаю, я уверен. По нему видно. Видно то, как настроение Макса заметно улучшилось, как он играть стал лучше. Даже стал чаще улыбаться после встречи с тобой. Целыми днями только о тебе и щебечет. А случай с отравлением вообще-то его весьма забавляет. Когда вспоминает, до потери пульса хохочет». «Неужели?» На полном серьезе открываю рот. «Не верю». «А ты поверь». «А как насчет бездушного поведения в мою сторону? Все еще сопротивляюсь шокирующей правде». «Это, скорее всего, просто остатки душевной травмы. Борьба личностей. Плохого парня и нежного друга. А еще это таким вот своеобразным образом Макс демонстрирует то, что он хочет внимания». «Ладно. Попробую поговорить». Интересные домыслы Гарика подтолкнули меня сделать первый шаг. «Ой, но только не сегодня. Сегодня оставь Высоцкого в покое. Сам прибежит. Вот увидишь. Сегодня же особенный день. Лучше вообще ему на глаза сегодня не попадаться». «Хорошо, Гарри. Спасибо за помощь. Щедро благодарю единственного нормального человека из их троицы». «Не за что. Верю в тебя. Вытащи этого ненормального дурня из омута страданий, не то до чертиков себя доведет». Парень радушно улыбается, приподнимаясь из-за стола. «Пойду Ивана с пола соскребать. Ну и день сегодня». «И не говори». Я тяжело выдохнула. «До встречи». «Пока-пока». После разговора с Гарри мне стало легче. И более того, стало безумно жаль Максима. А еще до сумасшествия приятно, что я для него, оказывается, превратилась в нечто особенное. По совету Гарика я не спешила устраивать беседы, несмотря на то, что мне очень сильно этого хотелось. Мне хотелось как следует дать ему по ушам за пиво. За то, что травит этой дрянью свой организм, свое шикарное тело. Так как от пива растет живот. Фу. А еще мне стало жаль Макса. Я ведь очень ранимый человек и глубоко к сердцу принимаю не только свои проблемы, но и чужие. Записку с заданиями я на сегодня так и не нашла, поэтому действовала на свое усмотрение, в первую очередь решив навести порядок после бурной вечеринки. Кошмарище! Великолепный сад был практически разгромлен. Газон истоптан, кругом куча мусора, перевернутые столы, еда на клумбах, какие-то вещи в бассейне, словно тут не люди веселились, а свиньи самые настоящие. Под одним из уцелевших столов я заметила довольного Гришу. Пес расслабленно валялся пузом кверху, счастливый от прекрасной жизни, а именно от того, что удалось вдоволь насытиться остатками праздничного банкета. Все бы ничего, но меня это насторожило. Хоть бы не отравился. Жалко псинку. Пока хозяин депрессует, любимый питомец дебоширит. Отругав Гришку за пакости, я вернулась к работе. К позднему вечеру в доме, как и в саду, царила идеальная чистота. Странно, но Высоцкий ни разу не показался мне на глаза. Я уже начала за него переживать. Как вдруг он явился. Максим, словно призрак, показался на лестнице в тот момент, когда я доедала приготовленный на скорую руку ужин. Заметив меня, парень направился на кухню. Выглядел он жутко, но в то же время жалко. Потрепанный, бледный, как гриб, с синюшными мешками под глазами. Глянув на меня как-то жутковато, он открыл холодильник, вытащил оттуда бутылку минералки и одним залпом опустошил содержимое. А я тем временем сидела в полном молчании, уткнувшись носом в пустую тарелку, делая вид, что я все еще ем. Макс подошел к столу и в конце концов сказал: «Маш». Отбросив вилку в сторону, поднимаю глаза, предвкушая долгожданные извинения. «Мне очень жаль». На секунду показалось, что Максим решил искренне раскаяться, что втянул меня в разборки, но его взгляд был наполнен льдом. Это подстегнуло меня ответить так же холодно. «Тогда, может, отпустишь, чтобы ничего подобного больше не случилось?» Пустая пластиковая бутылка в его напряженных руках сжалась такой силой, что превратилась в маленький сморщенный комок. «Зачем только это ляпнуло?» «Нельзя провоцировать зверя, особенно когда тот хоть немного усмирился. Я ему сейчас как быку красной тряпкой перед глазами помахала». Высоцкий бездушно отчеканил: «Отпущу, если штраф заплатишь». «Ну а чего я еще ожидала? Ну что было бы, если бы Ваня мной воспользовался?» Решая проверить, есть ли у него хоть капля настоящих чувств ко мне. «Не знаю. Плевать мне. Сама виновата. Говорил же не высовываться, а ты как назло выперлась, да еще и в рубашке этой короткой. Специально, что ли? Небось, нарочно хотела меня с друзьями поссорить. Хотела таким образом отомстить за наказание». «Макс, остановись. Зачем ты такое говоришь?» Неожиданно я почувствовала, как глаза защипало от сильного напряжения, словно мне в лицо плеснули кислотой. И сделали это те самые руки, которые меня так нежно обнимали прошлой ночью. «Только не плачь. Только не плачь». Холод в его глазах проник в центр моей души, превращая мой внутренний мир в ледниковый период. «Сама виновата». Повторил это еще раз, будто я глухая. «Да? И в чем же я виновата? В том, что незаслуженно стала твоей пленницей? Рабыней? Тряпкой, об которую кто пожелает, может ноги вытереть?» Высоцкий ничего не ответил, молча вышел из кухни. Но все же, мне кажется, или парень что-то шепнул напоследок, что-то похожее на: «Виновата в том, что очень красивая. А может, мне всего лишь показалось? И зря вообще я Гарику поверила. Он такой же, как и остальные члены бессердечного трио. Решил поглумиться, навешал лапши на уши, что Высоцкий с ума по мне сохнет, и я и поверила. На самом деле все они типичные высокомерные мажоры. А я, к величайшему сожалению, стала их любимой игрушкой.